Глава 5. Край гроз. Мы ехали молча. Лето уже вступило в свои права, полностью заливая земли сладкими ароматами и яркой зеленью. Небо казалось настолько голубым, что можно было потерять голову и падать вверх. Даже у самого приземленного человека могли вырасти призрачные крылья, чтобы поднять его туда, где пушистые белые облака и ослепительно жаркое солнце. А еще боги, с которыми лучше не встречаться, когда они того не хотят. Ведь никогда не знаешь, что у них на уме. Я прекрасно понимала, что как бы сейчас ни планировала встречу с Юичи, нельзя учесть все данные. Обязательно будет что-то, что вышибет почву из-под ног, и мы весело полетим со склона Фудзи в самую глубокую яму. Я невольно хмыкнула. Впрочем, даже если полетим, то я изо всех сил вцеплюсь в Рё Юичи, чтобы утащить его за собой. Вместе веселее, не так ли? «Молодая госпожа, о чем вы думаете?» — мягко спросил Айдзи. Он догнал меня, оставив за спиной духовника и Харуку. «Почему вы интересуетесь?» – спросила я, глядя на спину Коджи, который ехал впереди. «У вас очень кровожадное выражение лица», – честно ответил управляющий. Я попыталась улыбнуться, но Айдзи только замахал руками. «Нет-нет, не стоит, пусть будет, как было». Я снова хмыкнула. «Понимаете, Айдзи, я еду на встречу с человеком, которого очень не хочется видеть». «Понимаю», — кивнул он. «Но я, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что Рё Юичи не единственная причина вашей задумчивости. Не так ли?» «Задумчивость. Надо же, какой корректный у меня управляющий. Дипломат. Очередной раз подтверждение, что я сделала верный выбор, решив взять его с собой сегодня. Даже если мне захочется кого-то послать, он сгладит все углы. Разумеется, ничего подобного я делать не собиралась, но время сейчас такое: гормоны, полнолуние, сумасшедший учитель». Я невольно вздрогнула. Когда я не думала о том, что произошло совсем недавно, то было еще ничего. Но стоило только задуматься, мороз продирал по коже. «Аска, разве ты до сих пор не поняла?» «Не поняла что?» «Не что, а кто?» «Кто?» «Кто на самом деле будет твоим учителем?» Мне показалось, что я нахожусь в каком-то сне безумца. Учитель Коджи еле стоял на ногах, ухватившись за стену, и прожигал меня таким взглядом, что хотелось спрятаться за ближайший шкаф. «Если верить моим глазам, то вы и он», — медленно ответила я, бросив быстрый взгляд на напрягшегося Шичиро. Попыталась понять, чего я не вижу в упор, и, собственно, почему Коджи смотрит на меня так, словно готов в очередной раз закатить глаза и сказать что-то про ум ученицы Аски Шенгай. Все, кто находился в комнате, тоже притихли. Шичиро чуть прищурился. «Понял? Или что-то знает, но не хочет говорить?» Коджи закашлялся. Мы с Шичиро одновременно кинулись к нему и, подхватив под руки, усадили на диван. «Обязательно ходить, когда ноги не держат?» – тихо проворчала я. «Потом, может быть, поздно», – заметил Коджи. «Ну, Аска, давай, соображай». «Ты не шаман», – мрачно сказал Шичиро. «Мне стало немного не по себе. Плетунья и все остальные боги, он прав. Как же я сразу не додумалась?» Коджи откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза. «Не шаман и никогда им не был. В моей родословной есть кто угодно, но шаманов ночи нет. Поэтому я никак не могу быть учителем. Те без имени выбрали не меня. Но пришли-то вы, явно не веря услышанному, произнесла Харука, не в силах отвести от него взгляда. Я провела ладонью по лицу. «Пришел, потому что не владел собой. Пришел, потому что не мог иначе». Я искоса посмотрела на Коджи. Бледен, дышит рвано, словно ему не хватает воздуха. Ему плохо, но долг не дал отлеживаться в кровати. Шичиро сел ближе, коснулся руки Коджи своей. Хлынула черная реку, что тут же исчезла, будто ее впитывала кожа учителя. «Это его зов?» — хрипло спросил шаман. Коджи открыл глаза и посмотрел на Шичиро. Потом медленно, будто против воли, кивнул. «Его! Сила проснулась и просто потащила меня вперед. Я чувствовал, что если буду сопротивляться, то все равно ничего не поможет. Сила в любом случае притянет меня в круг. И ей совершенно плевать, буду я стоять на своих ногах или стану изорванной плотью с поломанными костями». Я шумно выдохнула. Думать об этом совершенно не хотелось. «Учитель Коджи, значит ли это, что учить будет меня тот, кто на самом деле владеет силой?» Он внимательно посмотрел на меня. В глазах ничего, кроме тьмы. А потом чуть улыбнулся уголками губ и ответил. «Нет. Нет. Нет, нет, нет. Это Шиматова нет». Тогда оно прозвучало как издевательство. Настолько искренне и смачно, что я невольно приподнялась, чтобы посмотреть Коджи в глаза и убедиться, что у меня не галлюцинации. Я качнула головой. Да уж, тут все так запутано, что сама плетунья не разберет. Выходило, что сила запечатанного, которая находится в Коджи, отозвалась тем без имени. Именно она потянулась ко мне, стремясь соприкоснуться и взять под свою защиту. Коджи – оболочка для шаманской рёку. Инструмент, при помощи которого она сможет быть рядом со мной. Ситуация выходила из ряда вон. Шаманы прекрасно знают, кто именно этот запечатанный. Шиматта, лишенный силы, которая теперь заперта в горе под пристальным взором вождя Джаргала. Но вряд ли они захотят делиться информацией, кто это. Даже если мы найдем изначального носителя силы, он сможет показать мне только теорию. Часть его силы в директоре Тацуи и Коджи, часть в горе. Фигурально выражаясь, меня должен учить игре на семисене тот, у кого есть пальцы, но нет знаний. А тот, у кого есть знания, прячет в складках хаори отрубленные по локоть руки. Уж не знаю, поможет ли чем-то поиск запечатанного. Мы остановились, чтобы взглянуть на долину, куда вела дорога. Там раскинулся во всей красе Кисараджу. С каждым разом мне кажется, что город становится больше и величественнее. Словно открывает свои тайны девчонки из школы Гадзен. А то и вовсе не из этого мира. Временами мне снились вещи, которых я никогда не встречала в Тайоганоре, но при этом была четко уверена, что они существуют. «В доме Акамото нас уже ждут, молодая госпожа», — подал голос Тайдзю. «Хорошее место, там знают, как вести дела. Все, что сказано в стенах дома Акамото, навсегда там и останется. Слишком много знают его стены, но охранные узы, наложенные жрецами Ашаршу, не дают любителям дармовой информации что-то узнать. Переговорный дом, который защищает сам Бог». Я кивнула. «Отлично, едем». За все время мы с Коджи так и не поговорили. Возникло странное ощущение, что он избегает объяснений со мной. С одной стороны, полный бред. С другой я пока не понимала, чем это объяснить. Коджи более-менее отошел, уже нормально передвигался и не выглядел, как Сакура Онна после смерти очередной жертвы. Но при этом был странно задумчив и практически не говорил. За это время у нас не было занятий, но просто было некогда. Я намеревалась поговорить с Юичи и вернуться домой как можно скорее, а уж там разбираться с упавшими на голову проблемами по одной. Учителя-шаманы, возвращение Ичиго в человеческий облик и, конечно, выяснить, как вышвырнуть от шахт тварей, которых так щедро разбудил клан дорогого жениха. Ко мне подъехала Харука. Видеть ее в образе прекрасной дамы было очень непривычно. Однако не могу сказать, что ей не шло. «Ну, какие планы, подруга?» Поинтересовалась она таким тоном, будто уточняла, взяла ли я зонт в дождливую погоду. «Никого не убить», — честно призналась я. «Хороший план», — одобрила Харука. «Правильный. Мне даже нравится. А дальше?» «Чтобы нас не убили». «Тоже ничего». Некоторое время мы молчали. Было ясно, что подругу совершенно не удовлетворили мои ответы, но других у меня пока не имелось. Поэтому разумнее было сохранять молчание. Да и при встрече с Юичи лучше больше молчать и слушать. Где-то еще теплилась надежда, что он воспримет меня хрупким страшненьким цветком. Настолько страшненьким, что сбежит в свой край света и думать позабудет о землях Шингаев. Дом Акамото располагался на 21-й улице, где жили писари и ученые люди. Достаточно приятное место. Беднота и разбойники стараются тут появляться пореже, потому что первым попросту нечего здесь делать, а вторые будут быстро пойманы. Ученые на то и ученые, что могут хорошенько защитить свой дом и впечатать в маргинала такой силы канзи, что потом и лекарь не поможет. Здесь было тихо, хорошо. Ухоженный сад, выложенные плиткой дорожки, круглые камни, которые оплели южные лианы. Нас встретил пожилой мужчина в коричневом кимоно и уважительно поклонился. «Молодая госпожа, господа, рад приветствовать в доме Акамото. Меня зовут Тору. Разрешите вас проводить в приготовленные для вас комнаты». Комнаты оказались, что надо, с видом на сад и кусочек улицы. Можно было заранее узнать, кто подъезжает сюда с этой стороны. Интуиция подсказывает, что комната дана не просто так. Скорее всего, Айдзи добавил несколько ше, чтобы нас разместили именно здесь. «Я верно понимаю, что Юичи опаздывают?» — спросила я, глядя на изящный чайник и пиалки, расписанные журавлями. Свежезаваренный чай уже ждал нас. Здесь он должен быть отличным, все же заведение высшего уровня. «Скорее, мы прибыли просто раньше, молодая госпожа», — мягко сказал Айдзи и принялся разливать напиток. Видимо, чтобы как-то отвлечь меня от мыслей о женихе. «В то время как девушкам положено опаздывать», — пробормотала я. «Кто сказал такую глупость?» — спросил учитель Коджи, стоя ко мне в профиль и глядя в окно, словно не желая пропустить ничего, что происходит вне дома. «Не всем же изрекать сплошь мудрости», — огрызнулась я. Незваные эмоции начали прорываться совсем не к месту. Стоило выпить чаю, сделать глубокий вдох, обмахнуться веером и ждать прибытия господина Рё. Но вместо этого изнутри меня когтями Цуми раздирало раздражение. Коджи, который изображает из себя каменного истукана. Юичи, который торопил со встречей, но здесь его нет. Шаманы, которые не смогли уменьшить хоть одну загадку, но вместо этого подбросили новую головную боль. Ичиго, который даже щупальцем не пошевелит, чтобы дотянуться до предков и хоть что-то узнать по поводу возвращения себе человеческого облика. Я сделала глубокий вдох, запустила пальцы за пояс, чтобы прикоснуться к Кайкену. Я не видела глаз своей кобры, но готова была поклясться, что они сверкнули фиолетовой рёку, будто говоря: «Не беспокойся, сестренка, прорвемся, и не таких видали». Поэтому я вздрогнула, когда открылась дверь, и на пороге показался Тору, за которым стояли трое из клана Юичи.